Я остался с моим сержантом, разъяснил ему новые инструкции, приказал передать их дальше и убедился, что все дозаправили скафандры. «Мы только что закончили, сэр. Думаю, троих тех, что с вами, надо заменить». Он перечислил фамилии, это было резонно. Тем, кто прослушивал грунт, тоже требовалось время на дозаправку. Но все, кого он собирался прислать мне на смену, были разведчиками. Я отругал себя за тупость. Скафандры разведчиков развивают такую же скорость, как и командирские, в два раза быстрее рядовых. Меня не покидало ощущение, что я что-то прохлопал, но это я относил за счет нервного напряжения от близости багов. Теперь мне все было ясно. Я здесь, в 10 милях от взвода с 3 бойцами. У каждого из них обычный скафандр. Когда появятся баги, я встану перед очень неприятной альтернативой, если бойцы не сумеют смыться так же быстро, как я. Правильно, но трое мне больше не нужны. Пошли Хьюза, он сменит Ниберга. А остальных 3 разведчиков используй для постов, которые впереди. Только Хьюза? С сомнением спросил сержант. Хватит. За 2-м прослушивателем пригляжу сам. Вдвоем мы справимся, уже ясно, где они. Скажи Хьюзу, пусть идет сюда, живо. Еще 37 минут ничего не происходило. Мы с Хьюзом шлялись взад-вперед возле Елены 10, 5 секунд слушали и снова перемещались. Да уже и не было надобности прижимать к скале микрофона, достаточно было легкого касания, чтобы ясно и отчетливо услышать жареный бекон. Шумы ширились, но центр их оставался на месте. Раз мне пришлось вызывать капитана Блэкстоуна и докладывать ему, что шум внезапно прервался, а через 3 минуты докладывать о его возобновлении. Командовать взводом и проверять остальные посты я предоставил сержанту, а сам работал на волне разведчиков. А потом события помчались вскачь. На волне разведчиков раздалось: «Жареный бекон! Альберт 2!» Я тут же переключился и доложил: «Капитан, жареный бекон! Альберт 2! Блэк 1!» Переключился на связь взаимодействия. «Всем-всем жареный бекон! Альберт 2, Блэк 1!» И тут же отозвался Де Кампо: «Жареный бекон! Адольф 3, Грин 12!» Я доложил Блэке и об этом, переключился на разведчиков и тут же услышал: «Баги! Баги! На помощь!» «Где?» Ответа нет, я переключился. «Сержант, кто доложил о багах?» Он поспешно ответил: «Прут наверх, прямо над городом! Бангкок 6! Стреляйте!» Я связался с Блэки. «Баги! Бангкок 6, Блэк 1, атакую!» «Я слышал твой приказ», — хладнокровно ответил он. «А как насчет Е-10?» «Е-10?» Земля подо мной вдруг ушла вниз, и я оказался в куче багов. Я вначале не понял, что случилось, и даже ранен не был. Упал я словно в густую крону дерева, но ветви его были живыми. Они толкались со всех сторон, а гироскопы жалобно выли, пытаясь удержать меня в вертикальном положении. Я провалился на 10-15 футов, достаточно глубоко, чтобы дневной свет уже не попадал сюда. Затем поток этих монстров вынес меня к свету, и тренировки взяли свое. Я приземлился на ноги и, раскидывая багов, доложил: «Прорыв! Елена 10! Нет, Елена 11! Как раз там, где я сейчас! Большая нора, и они прут наверх сотнями!» Взяв в каждую руку по огнемету, я принялся выжигать багов. «Джонни, уноси ноги!» «Есть!» Я собрался прыгнуть, но тут же остановился. Отложив прыжок на время, перестал палить из огнеметов и как следует огляделся. Только сейчас до меня дошло, что я остался в живых, хотя не должен бы. «Поправка! Прорыв на Е-11 ложный! Воинов здесь нет!» С трудом верилось, что я выжил. «Повтори. Е-11, Блэк 1. В прорыв идут одни рабочие. Воинов нет. Вокруг меня полно багов, и они продолжают подниматься, но ни один из них не вооружен. А те, что возле меня, типа рабочий. Меня не атакуют. Капитан, может, это просто отвлекающий маневр? А настоящий прорыв будет где-нибудь еще?» «Возможно», — согласился он. «Твой рапорт идет напрямую в дивизионный штаб, пусть там и разбираются. Оглядись, перепроверь свои сведения и не торопись заключать, что все они рабочие. Может ведь и боком выйти». «Хорошо, капитан». Я прыгнул как можно выше и дальше, чтобы выбраться из груды безопасных, но отвратительных чудищ. Каменная равнина была усеяна багами, ползущими во всех направлениях. Я опять прыгнул с воздуха, на этот раз пониже. «Хьюз, докладывай!» «Баги, мистер Рика, чертова уйма багов, выжигаю!» «Хьюз, посмотри-ка на них получше. Кто-нибудь отстреливается или все они рабочие?» Я приземлился и прыгнул опять. «Да вы правы, сэр, а как вы узнали?» «Давай к своему расчету, Хьюз». Я переключился. «Капитан, тут уже тысячи багов. Количество нор неизвестно, меня не атакуют, повторяю. Меня не атакуют. Если среди них и есть воины, то огня они пока не ведут, используют рабочих как прикрытие». Капитан не отвечал. Ослепительная вспышка далеко слева и такая же, но еще дальше с правого фланга. Я машинально засек время и координаты. «Капитан Блэкстоун, ответьте!» В высшей точке прыжка я попробовал нащупать его пеленг, но горизонт был прикрыт холмами в квадрате Блэк-2. Я перешел на другую волну. «Сержант, через тебя можно связаться с капитаном?» И тут же огонек сержанта на моем экране мигнул и пропал. Я помчался в ту сторону, где он только что был, выжимая из скафандра предельную скорость, и не очень прилежно наблюдал за дисплеем радара. Взводом командовал сержант, а я был занят. Сперва прослушиванием грунта, а после сотнями багов. Я пригласил всех, кроме младших командиров, так легче разобраться, что там к чему. Я изучил костяк взвода. Отыскал Брамби и Кунху, их командиров отделений и полувзводных разведчиков. «Кунха, что с сержантом?» «Он спустился на разведку в нору, сэр». «Скажи ему, что я скоро буду здесь». Не дожидаясь ответа, я поменял каналы. «Вызывают первый взвод бандитов. Ответьте, второй взвод». «Чего тебе приспичило?» — буркнул лейтенант Хороший. «Не могу связаться с капитаном». «Еще бы, его нет». «Погиб?» «Не, у него кончилось топливо, так что его, считай, нет». «Ага, значит, роты командуете вы?» «Да-да, и что с того, помочь хочешь?» «Эй, нет, никак нет, сэр». «Тогда заткнись», — приказал Хороший. «И не вякай, пока помощь не понадобится, а у нас тут выше крыши». «Окей». Я вдруг почувствовал, что и у меня самого выше крыши. Докладывая Хорошему, я переключил радар на ближние действия и уже приблизился ко взводу в самое время, чтобы увидеть, как мой первый полувзвод исчезает один за другим. Пеллинг Брамби пропал первым. «Кунха, что там с первым ПВ?» Голос его звучал напряженно. «Они пошли вниз, за взводным сержантом».